Глава 23. Как будто ничего не было. Когда светит солнце, дни похожи один на другой. И все так отчетливо и ясно, привычно, даже скучно. И как будто ничего не было. И нож ритуальный спрятан подальше от дневного света, чтобы солнце не попало на лезвие, что так и не успели отмыть. И только горничная, глупая горничная, больше здесь не служит, не накрывает на стол и не отвечает на телефонные звонки. В доме на Малой Бронной. Это агентство по подбору персонала? Здравствуйте. Вот хочу найти помощницу по хозяйству. Да, нет, это не подойдет, лучше иногородняя, молодая. Откуда-нибудь из сельской местности, с периферии. Можно из Средней Азии. Руфина, старшая сестра Парка, снова превратившаяся в хозяйку дома, звонила по телефону, разговаривала, обсуждала предложение агентства, а сама чутко прислушивалась к голосам, доносившимся из зала. Как будто ничего не было. Впрочем, когда это случалось прежде... Еще при их матери жизнь в этом доме тоже замирала. Постепенно входила в привычную колею при дневном свете. Они даже начали прием клиентуры. Ника наконец-то покинула свою комнату наверху. Она никак не хотела там больше оставаться после той ночи. Руфина не спускала с нее глаз. Ее волновало, изменилась ли сестра, но у Ники этого невозможно было понять, а объяснить она тем более была не способна. И Руфина думала, может, это и хорошо, что разум ее такой. Здоровый, нормальный, возможно, не выдержал бы таких испытаний. Сидя в своем кресле у окна в зале спиной к клиентам, Ника просто отдыхала, дремала. Ни о каких путешествиях туда сейчас и речи не шло. Они еле-еле справились тогда ночью, когда дверь лишь слегка приоткрылась. Едва справились. Августа, располосовавшая себе руки, чудом не истекла кровью. Когда надо было останавливать кровотечение там, в темноте на лестнице, Руфина совсем потерялась, неумело и долго возилась со жгутом. А скорую они так и не вызвали. Скорую никогда не вызывала и их мать. Но недаром же она слыла великой. Она справлялась с такими проблемами, как боль и ритуальные раны. И она никогда не боялась. Ничего не боялась. А они, ее дети, боялись. Страх. Голоса журчат в зале. Там Августа с новой посетительницей. Ника в кресле спиной, чтобы не было видно мертвенной бледности ее и провалившихся щек. Августа в черной атласной юбке до полу и хлопковом свитере с длинными рукавами, закрывающими не только забинтованные запястья, но и фаланги пальцев. Как будто ничего не было. Как будто и не было той ночи и того дня. Но это самообман. Защитная реакция. Как будто ничего. Вообще ничего. Никогда. И раньше. Сейчас идет новый кастинг на ледовое шоу. Наверное, вы видели по телевизору. Проект просто супер. Я на седьмом небе была, когда прошла отбор. У нас с Эдиком был такой успешный сезон. Может быть, читали о нас? Конечно же, все это жутко пошло. Все эти сплетни, эта газетная слизь. Но сезон действительно сложился, мы хорошо откатали и заработали тоже прилично. И вообще, я думала, что Эдька будет со мной и останется со мной. Какой противный голос у клиентки, подумала Руфина. Была певичкой, потом стала сниматься в сериалах, затем выступать в телешоу, мужа чужого умыкнула. А теперь в интернете вовсю крутят порноролики, где она на пике народной популярности в виде резиновой куклы, и каждый в виртуале может поиметь ее и так, и эдак, и спереди, и сзади. И что же она хочет еще? «Он вас бросил?» — спросила Августа. Они с клиенткой сидели в креслах напротив друг друга. Их разделял лишь низкий столик из тика, на котором карты Таро и хрустальный череп. И все понты, потому что они, сестры Парки, никогда не пользовались подобными фокусами. Если надо было действительно отворить дверь туда, они пользовались уникальным даром Ники, которая могла уходить, возвращаться и видеть, многое видеть, читать как по писаному. Но сейчас о путешествиях туда не могло быть и речи. То, что явилось так внезапно той ночью, когда как будто ничего не было, не ушло далеко. Оно ждало, караулило их там, за той дверью, выбирая час новой охоты. И не жертвенной крови оно ждало, нет. Несколько капель, даже полная чаша крови, нацеженные из их перерезанных вен, не насытили бы его. Оно жаждало другого. И это пугало больше всего, леденило душу. Той ночью им всем троим крупно повезло. То, что пыталось вырваться с такой яростью, просто не накопило еще достаточно силы. Но оно ее накопит. И тогда... Самое страшное было то, что они даже не знали, что это такое. Ника, будь она хоть чуть-чуть нормальней, могла бы объяснить, рассказать о своем последнем путешествии туда и о том, что она увидела, но... Ее ущербный разум был похож на барьер, на защитную стену. Поэтому еще их покойная мать и прозвала ее победительницей. Ника побеждала там, где нормальный бы человек сломался, сошел с ума. Они не знали, что это такое. Единственное, что они поняли, это пришло к ним после встречи с клиенткой по имени Лариса Павловна, искавшей своего сбежавшего любовника. После этого все и началось. Руфина подумала, а что если позвонить той бабе и попытаться все разузнать более подробно о ней самой и о том, кого она разыскивала? «Ну, я не считаю, что он меня бросил». Клиентка в зале явно начинала нервничать и злиться. «Просто мы с ним сейчас... Кстати, он мой гражданский муж, но у него семья. Его развод только-только начался в середине ледового шоу, а потом мы... Ну, как-то все было некогда, не досуг. Я особо не настаивала. Зачем, правда? Мы летали на Мальдивы, летом отдыхали вместе на Майорке, и вдруг, представляете... Я узнаю, что на этот сезон на шоу объявляют кастинг, и он подыскивает себе новую партнершу для танцев на льду. Такая подлость! И все это за моей спиной, когда я занята организацией бизнеса. Я думала, в будущем это поможет нам с ним. Простите, но вы же все знаете сами. Как я поняла, ваши отношения для вас не тайна. Вы трезво оцениваете и своего друга, и то, что произошло. Августа говорила вкрадчиво. «Здесь ведь не кабинет психотерапевта, дорогая моя. Мы медиумы. Отчего вы пришли к нам? Чем мы можем помочь вам, если вы все и так знаете сами?» «Я объясню. И я готова щедро заплатить, если будет реальный результат». Он положил глаз на двух. «Это я знаю. Обе молодые девки. Одной 19, другой 22. Ну, на сладкое мужика потянуло». «Одна дочка актера, вот я специально журнал принесла, она в фильме мелькнула, папаша пристроил, и теперь со страниц не сходит, вся такая в гламуре стала, вот тут она туфлю рекламирует от Джимми Чу. С такими-то ногами кривыми корова. А вторая, у нее никаких связей и денег нет, вообще ничего нет, но она его как будто околдовала, гадина такая». Клиентка всхлипнула. «Это он из-за нее взбесился». «А вторая? Это так, просто вариант, чтобы меня позлить, потому что там связи. У папаши ее, клопа, театр антрепризы. Я прошу вас, вы же можете, вы же это умеете. Ваша знаменитая мать Соломея, я читала, она же все это умела. К ней обращались люди, и она это делала. Извините, я не понимаю, какие люди. Что делала наша мать? Спросила Августа. Ну, в газете я читала, к ней дочка Брежнева обращалась, чтобы ваша мать помогла ей решить вопрос, ну, с тем красавчиком из Большого театра. Она сохла по нему, а он семью никак не бросал. Я не знаю, как это называется, приворот, что ли? Но я не об этом прошу, мне этого мало. Я хочу их наказать, и ту, и другую, наказать, раздавить этих гадин. Вы же колдуньи, ведьмы. Как и ваша знаменитая мать, и вы это можете. Черная магия, вуду, ну я не знаю, я не специалистка. Что-нибудь такое, болезнь, автокатастрофа, а лучше... Нельзя ли так сделать, чтобы та, которая без связи, лишилась внешности своей смазливой, чтобы вы ее изуродовали? Что интересно ответит Августа этой дуре? В таких ответах всегда надо помнить о репутации. Простите, но такие услуги дорого стоят. Я заплачу. Это очень дорого стоит. У вас не хватит средств, милочка. Вы с нами никогда не расплатитесь. Браво, Августа. Руфина распахнула дверь в зал. Пора спасать сестер от этой фигуристки. Простите великодушно, что прерываю. Августа, тебе звонят из Лондона, Виктория Бекхэм. О чем-то срочно хочет посоветоваться с тобой. Да, репутация и имидж – это главное для ведьмы. А мы уже закончили. К сожалению, вынуждена вам отказать. Августа встала с кресла. Ника в своем кресле даже не пошевелилась. Странно, но когда Августа вышла, ей действительно позвонили. Руфина словно в воду глядела. Может быть, и не зря она слыла ясновидящей. Звонок на мобильный. Алло? Да, я. Это вы? Конечно, узнала. Руфина наблюдала. Снова тот тип звонит, с которым они познакомились в ГУМе, а потом был совместный балет для двоих. Августа вышла в холл. «Я все думаю о вас», — сказал Петр Дьяков. Это звонил действительно он. «Все думаю, не могу вас забыть. Хотите увидеться?» «Сегодня?» «Да. Я звонил вам. Вы не отвечали, выключили телефон?» «Я была занята. У нас сестра заболела младшая, но сейчас уже все в порядке. Хорошо, мы увидимся. Только, пожалуйста, не берите больше билетов на балет». «Как пожелаете. Как пожелаешь. Ресторан?» «Можно в ресторан. Только я сама место выбираю. Идет?» Как будто ничего не было. Вообще ничего. Петр Дьяков на том конце провода аж вспотел, сжимая в лопастой ладони своей мобильной, как гранату. Какая женщина! Королева! Какие у нее в тот вечер были духи! С ума сойти! С ним ли все это было? Наяву? И как будто ничего не было. Ни подвала, ни истерзанного тела, распятого на полу. «Принято! Я заеду за тобой в 7. В 9. Мы поедем в Sky. Ресторан под крышей. Там такой вид на огни». Тот-то упоминал седьмое небо. Ах, да, та чокнутая фигуристка. Августа смотрела на портрет матери. Тот ресторан в Останкино, что потом горел, как свеча вместе с башней. Пожар. А до пожара там любили бывать... Все любили бывать, и мать тоже. Соломея. Вот лишь закрываешь глаза и видишь ее. Она танцует на фоне ночи среди огней. Там, где потом был пожар, где все сгорело дотла. Закрытая вечеринка. Ресторан «Седьмое небо» снят американским атташе на всю ночь. И не прием, и не русское застолье. Что-то другое. и мать танцует с кем-то. Щеки ее румяны от выпитого джина, волосы рассыпались по плечам. Платье на ней сверкает, переливается. Мода 80-х, немного нелепые плечи, но... Нет, она в красном. Впервые за столько лет она вся в красном. И этот цвет освещает ее, как пламя, как пожар. Как же она красива! Мать, великая Соломея, недосягаемый идеал, идол. От рождения и до смерти, с детства и до конца идол. Мать, женщина. А руки ее прекрасные, тонкие руки, стянутые узкими рукавами так, чтобы не было видно бинтов на запястьях. Как у меня сейчас. Ночная жертва. И как будто ничего не было. Ничего вообще. Ночная жертва, засов на ту дверь. Надолго ли? Вы не могли бы ее изуродовать? Странный вопрос. Какой глупый вопрос. Я буду у вас в 9. Петр Дьяков, сын мамы Лары, на том конце линии сглотнул. Чувствовалось, что он сильно волнуется. Я могу зайти к вам домой, или мне лучше подождать вас? Тебя в машине? Заходи. Нет, лучше подожди. Я долго одеваюсь, ты уж меня извини. Если все будет нормально, мы отправимся на небо. Куда? В Скай, я же сказала. Оттуда вся ночь как на ладони. Я буду ждать, Августин. И как будто ничего не было. Как будто ничего. Ничего. Как будто.